Эпилог. 10 лет спустя. Сегодня на темный континент должны были прибыть тетушки. У Мидделин в последнее время хромает здоровье, и они все прилетают погреться на солнышке и пообщаться с внуками. Даже его светлость в прошлом году прилетал, но он плохо переносит жару. «Что ты нервничаешь? Тебе же вредно», — подошел муж и приобнял меня за талию. «Он теперь наместник, важная персона. Переехать в помпезный особняк мы так и не смогли, и Дэш ходил туда на работу. А домом осталось прежнее место, которое было полным тепла и воспоминаний. Это убежище в сердце пустыни, где жизнь берет новый оборот. Это место, где каждая тень предлагает отдых, а каждый ветер приносит с собой горячий и жгучий запах пустыни. Здесь время словно течет медленнее, и каждое мгновение наполнено счастьем и любовью. «Когда уже родится ребенок?» — тяжело вздохнула, положив руку на живот. «За 10 лет у нас уже родились близнецы, 2 прекрасных мальчиков, и сейчас я снова была в положении. Большой живот тянул к низу, все раздражало и хотелось просто спать». «А потом ты будешь жаловаться, как тяжело с младенцем», — напомнил муж. «Ты меня раздражаешь». А Дэш только рассмеялся и поцеловал меня в висок. «Все будет хорошо». А я снова вздохнула. За это время многое изменилось, а что-то осталось прежним. Братья Дэшвуда женаты, и у них подрастают наследники, как и у нас. Даже Рэм нашел свое счастье. Исследования древнего города разрослись, континент процветает, сюда приезжает все больше людей, жизнь становится лучше и комфортнее. Не без помощи моего супруга. Мы с Дэшвудом все так же любим друг друга, а может, даже больше. У нас 2 несносных детей, которые заставляют постоянно волноваться, и скоро должна родиться дочь. Его светлость все так же один, чтит память об ушедшей жене и все так же пререкается с тетушками, которые во многом с ним не согласны. Я работаю в экспедиции переводчиком, хотя у них есть и штатный сотрудник, но с некоторыми текстами могу помочь лишь я, со своим даром. Недавно мы нашли красноволосую девушку в бинтах, с часами в руках. Это и была жена 18-го правителя, который даже после смерти был рядом со своей супругой. Его усыпальница находилась над ее, и все посчитали это очень романтичным. Дэшвуд добился, чтобы их не забирали в музей, а оставили на месте, как аутентичный экспонат, прямо в усыпальнице супруги. Мои размышления прервало то, что кусты зашевелились, и из них вылез сын вождя, который когда-то ухаживал за мной, но сейчас создал свою семью. Примечательно, именно с той девушкой, которая претендовала на Дэшвуда. И я была рада пожелать счастья обоим. Но вот в эту самую минуту мужчина держал за руки 2 наших сыновей. Те виновато поглядывали в нашу сторону, но молчали. «Что? Снова?» — воскликнул Дэш. «В этот раз им удалось провести ритуал. Правда, пока без колдовства», — сдал моих детей их конвоир, «но место проведения было опасно. Они очень хотели походить на отца и проводили ритуалы по неведомым мне традициям, надеясь, что в них проснется сила, но пока все было тщетно, и мальчики расстраивались. И это только малая часть их проказ. Дед ужасно ими гордился». А мы потихонечку сидели, узнавая о том, что они творили периодически. «Когда в этот раз тетушки будут уезжать, отправлю вас к деду, раз вы так себя ведете», — Не успел муж договорить, как над домом поднялся крик и рев двух мальчиков. Сын вождя под шумок улизнул, он периодически притаскивал нам сыновей и наблюдал эту картину уже не в первый раз. Сейчас события десятилетней давности были так далеки, что казались нереальными. Только воспоминания об отце и опекуне приносили грусть и тоску. Двоюродный брат императора погиб через год после основных событий. Я посчитала, что на этом история моей мести подошла к концу. Теперь я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена только счастьем и любовью. Смотря на мужа, который заводил детей в дом и что-то им втолковывал, я счастливо рассмеялась. Я люблю и любима, и больше мне ничего не надо. Накинув на плечи шаль, я неспешно последовала за своей семьей. Книгу Натальи Косухиной «Темный город. Тайное становится явным» озвучила Марина Баутина. Сатори.